Глава третья. Жасмин. Отнести ужин важному гостю? Ну, даже не гостю, а хозяину. Иногда я помогала прислуге справиться с наплывом заказов от постояльцев. Ничего особенного. И посуду мыла, и лошадей кормила, участвовала в уборке номеров и... Да что я только не делала. Желание скопить денег и уехать зрело давно. Но мама отбирала большую часть заработанного. Вернее, это делал отчим. Каждый раз жалуясь, что и так слишком много на меня потратил. Со временем я поумнела и стала прятать часть дохода, но львиную часть приходилось отдавать, чтобы не вызвать подозрения. Именно поэтому я хваталась за любую подработку, а неожиданный визит к хозяину отеля мог не только принести внушительные чаевые, но и удовлетворить мое давнее любопытство. Не каждый сотрудник нашего отеля мог похвастаться тем, что лично разговаривал или хотя бы виделся с таинственным боссом. Большинство боялись его, а остальные просто не имели веской причины лезть к нему на глаза. «Эх, я отнесу», — вздохнув, кивнула я и, покрутившись, намекнула. «Но не в таком же виде». «Ха, а я думаю, хозяин твой наряд оценит по достоинству», — криво усмехнулся охранник и, многозначительно поиграв бровями, подразнил. «Станцуешь, пока он голод утоляет. Глядишь и заметит, а потом...» «Иди отсюда!» — рявкнула Ирада и, взвесив в руке поварёшку, зарычала. «Ты зачем пришел?» «Выполнял распоряжение хозяина», — напомнил мужчина и, скрестив руки на груди, деловито добавил. «И проводить тоже. Сама на дорогу. Не найдет же». «Кто? Я, что ли?» Вздернув брови, фыркнула я и, хмыкнув, поделилась. Я давно уже поняла, что его личные комнаты находятся в отдаленном, закрытом крыле отеля. «Точно справишься?» – недоверчиво переспросил охранник и, потоптавшись на месте, пробурчал. «Ну, тогда я пошел, пока не потеряли». «Иди, иди!» – поддакнула Ирада и, окинув меня дотошным взглядом, пробормотала. «Да уж, в этих прозрачных шароварах и ленточках к хозяину нельзя». «Фу, а что такого?» Вытирая тарелку, фыркнула Фарида и, загадочно улыбнувшись, намекнула. «Уж лучше к нему в гарем, чем греть ложе какому-нибудь старику или...» «Чё ты мелешь, паршивка?» Перебив, заорала Ирада, но ее помощница ничуть не смутилась. «Ой, а то ты не знаешь, что нашу пташку ждет через пару лет!» Пожав плечами, протараторила она и, отведя взгляд, пробормотала. «Или один из гостей силком увезет, или отчим первому встречному продаст!» «Не каждый приблудную в жены возьмет, так что...» Не желая обидеть, болтливая женщина невольно задела очень болезненную для меня тему. В ответ я даже отшутиться не могла, ведь ее слова были горькой правдой. В юности, влюбившись не в того, моя мама рисковала остаться на улице со мной на руках. Чтобы прокормить нас обеих, ей пришлось бы побираться, всю жизнь терпеть косые взгляды и смиренно выслушивать упреки. Но счастливый случай решил и ее, и мою судьбу. Отчим овдовел и, оставшись после смерти жены с маленькой дочкой, поспешил взять жену. Пытаясь избавиться от большого позора и обузы, родня моей мамы устроила их поспешный брак и благополучно забыла про наше существование. Под давлением мама согласилась, но вовсе не потому, что боялась одиночества и нищеты. Она надеялась устроить хотя бы мою судьбу и безропотно приняла нелюбимого мужа, став для него бесправной прислугой и нянькой его дочки от первого брака. С тех пор у нас была крыша над головой, еда на столе и условная защита. До поры до времени. Злые языки знали свое дело, и когда я подросла, сплетники быстро забыли про мамин позор, сосредоточив свой яд на мне. Приблудыш, безродная, нагуленная, порченная. Это я слышала чаще, чем что-либо другое. В школу я не ходила, обучаясь дома, но когда повзрослела и расцвела, отчим стал все чаще напоминать о моем долге перед семьей. С позорным клеймом я не могла рассчитывать на достойное образование или хорошую работу. Но Один случай все изменил. Помогая маме прислуживать на чьей-то свадьбе, я попалась на глаза хозяйки знаменитой школы восточных танцев. Придирчиво оглядев, она предложила взять меня в обучение бесплатно, но выдвинула важное условие. Я должна была отработать потраченное на меня время и силы, годами танцуя почти бесплатно. Всего через год моя благодетельница убедилась, что ее решение было верным. Я отработала все и начала приносить ощутимый доход. И мне доверили важные заказы. А однажды вместе с другими девушками направили на большую вечеринку в отель, где работала мама. Там меня почти сразу же выделили из группы танцовщиц и предложили постоянную работу, заплатив наставнице щедрые отступные. Теперь я ни от кого не зависела и могла зарабатывать свои деньги и откладывать на будущее. «Так вот, надень это!» – выдергивая меня из размышлений, предложила Ирада и, протянув черный сверток, пояснила. «Сменная одежда лежит без дела. Тебе будет велико, конечно, но на один раз сойдет. Ну не в танцевальном же костюме идти, а хозяин ждать не будет». Моя одежда осталась в комнате для переодеваний, но разгуливать по коридорам отеля, рискуя наткнуться на Ибрагима, мне не очень-то хотелось. Сморщив нос, я приняла одежду и, поблагодарив, юркнула в кладовку для хранения круп и овощей. Черная абая с широкими рукавами и капюшоном висела на мне мешком. Но главное, подол едва касался пола, а не волочился, путаясь под ногами. Волосы я заплела в небрежную косу, а платком, с которым танцевала, закрыла лоб, уши и виски, повязав как бандану. Накинув капюшон, вернулась в кухню и, покрутившись перед Ирадой, улыбнулась. «Ну вот, все лучше, чем прозрачные шаровары», — похвалила она и, указав на большой поднос, уставленный тарелками и мисками, скомандовала. «Иди, не надо заставлять хозяина ждать». Поднос она загрузила весьма щедро. Но я ловко подхватила ношу и, выпорхнув в приоткрытую дверь, направилась в пустующее крыло отеля. Почти не сомневалась, что верно определила корпус, занимаемый хозяином. Здесь никогда не селили гостей, уборка проводилась лишь по требованию управляющего, и пускали туда только доверенный персонал. Можно сказать, мне повезло посетить личные апартаменты владельца отеля. Но, приближаясь к нужному корпусу, я начала нервничать. Ну кто его знает, какой он? Неспроста же все панически боятся таинственного хозяина и всячески избегают с ним встреч. В просторном дворике пустующего корпуса кровля, укрепленная красивыми колоннами, была вдвое выше, а пространство объединяло сразу два этажа. Вместо потолка над головой зияло звездное небо, добавляя тусклому освещению холла дополнительный шарм. Посреди дворика располагался красивый фонтан, а вокруг него были установлены диванчики с кованым основанием и кучей цветастых подушек. Сюда вело сразу несколько коридоров, один из которых перетекал в винтовую лестницу, оформленную резными перилами, сплошь увитыми цветущей лианой. На втором ярусе перила в круговую обрамляли весь этаж, по оформлению напоминая собой внутренний балкон. И как раз там, по моим догадкам, обитал наш таинственный хозяин. Поднимаясь по винтовой лестнице, я почувствовала волнение и робость. А оказавшись перед массивной двустворчатой дверью, замерла, стиснув дрожащими пальцами тяжелый поднос. Хотела немного успокоиться, набраться смелости, но не успела. Внезапно дверь открылась, а на пороге возник тот, кого я совсем не ожидала здесь увидеть. Смерив меня прищуренным взглядом, мужчина усмехнулся и, вздохнув, распахнул дверь, жестом приглашая меня войти. «Проходи, чего застыло? Не бойся, я не кусаюсь». Абая – длинное традиционное арабское женское платье с широкими рукавами, чаще всего черное, не подпоясывается.